Возникновение христианства. Иисус и его время. Откуда появился человек по имени Иисус? Каковы источники его учения? И что именно он хотел сказать? Как взаимосвязаны события его жизни, его личный религиозный опыт и содержание его проповеди с тем местом и временем, где происходила его деятельность? Иисус родился и вырос в еврейском обществе в стране Израиля, в конце периода Второго храма. В этой среде и в это время он обращался к соотечественникам, и они были готовы его слушать. Еврейское общество в этот период переживало сложный процесс становления, сопровождавшийся интенсивным духовным брожением, которое по-разному выражалось различными общественными группами. В соответствии с Флавием принято выделять в еврейском обществе того времени три основных группы или течения. Центральное течение, которому предстояло в дальнейшем определить развитие еврейского общества в его основных чертах, было представлено фарисеями – перушим. За ними шло большинство народа. Основой учения фарисеев служила вера в непререкаемость авторитета традиции предков, то есть устной Торы, которая, согласно более позднему определению Мишны, Мишна – это собрание текстов, содержащее в основном еврейские законы, галаха, сформулированные примерно со II века до новой эры и до конца II века новой эры, была дана Моисею Моше на горе Синай совместно с письменной Торой. Устная Тора, согласно тому же определению, передавалась из уст в уста мудрецами одного поколения мудрецам следующего поколения, а посему она столь же авторитетна, как и письменная Тора. Согласно точке зрения фарисеев, в устной Торе содержится основа для правильного толкования письменной Торы. Устная Тора определяет и те формы, в которых следует исполнять заповеди. Фарисейство, как отдельная группа с определенной и четко очерченной идеологией, сложилось после возникновения Хасмонейского царства. Независимое государство, созданное в стране Израиля после восстания Маковеев. Уже во времена Второго храма фарисеи заложили основы многих религиозных убеждений и идей, которые впоследствии были развиты мудрецами Мишны и Талмуда. Фарисеями были определены и разработаны концепции божественного воздаяния и наказания, избавления, мессианское представление о грядущем мире и идея воскресения мертвых. Фарисеи были таким образом центральным течением в жизни еврейского общества во времена Второго храма. Противниками фарисеев были саддукеи, цдуким. Саддукеи были представителями традиционной правящей верхушки служителей храма, священников, коганим. Согласно Иосифу Флавию, за саддукеями шла в основном аристократия. Поскольку саддукеи были служителями храма, то они считали, что только им принадлежит неоспоримое право заниматься толкованием Торы. Комментарии фарисеев они отрицали безоговорочно. Саддукеи требовали также записать все комментарии к Торе, несмотря на то, что записывать устную Тору было не принято. Третья группа была небольшой, но для нашей дискуссии она является наиболее интересной. Речь идет об ессеях. Исследователи склонны отождествлить ессеев с сектой, которая жила в Иудейской пустыне. Свитки Мертвого моря или свитки Иудейской пустыни были обнаружены в конце 40-х годов XX века в кумранских пещерах на территории Иудейской пустыни. Эти свитки содержат сочинения так называемой кумранской общины, и их открытие необычайно расширило наше представление как о самой секте, так и о жизни в стране Израиля во времена Второго храма. Однако спор о том, кем именно были ессеи, продолжается и по сей день. Известно, что эта небольшая группа евреев отказалась от участия в жизни общества и ушла в пустыню. Они поселились неподалеку от Мертвого моря и жили в условиях крайнего аскетизма и высокой ритуальной и нравственной чистоты. Ессеи свято верили в неоспоримый авторитет своего руководителя, которого называли «учителем справедливости» – Море Цедек, и считали себя сектой избранных среди народа Израиля. Согласно их учению, все люди делятся на две враждующие группы – сынов света и сынов тьмы. Сыны света – это члены секты, избранные Всевышним в рамках веры в предопределение, изначально задавшего предназначение каждого человека, Придет время, когда сыны света будут вынуждены объявить войну сынам тьмы, к которым относятся и многие евреи, в особенности Иерусалимская верхушка. Попасть в секту было нелегко. Ее члены должны были отвечать многим требованиям, в числе которых было половое воздержание, отказ от личного имущества, крайний аскетизм и соблюдение ритуальной чистоты. Секта Мертвого моря составляла меньшинство среди евреев того периода, но она была своего рода элитной группой. Большинство народа пошло за фарисеями, очевидно потому, что их учение было гибким и хорошо приспосабливалось к требованиям повседневной жизни. Кроме того, фарисеи находились в постоянном контакте с широкими слоями населения, в частности и при помощи института синагоги Бейт-Акнесет, который именно тогда начал развиваться. Саддукеи же встречались с народом только в периоды праздничных паломничеств в Иерусалим. Шмуэль Сафрай пишет: «Мессианская идея была одной из тех великих идей, что определили облик нации во времена Второго храма, как в области мировоззрения, так и в общественно-государственной сфере. Она давала веру в то, что нынешнее положение нации и всего человечества со всеми проявлениями зла – явление временное, и что раньше или позже народ Израиля, а вместе с ними все другие народы, будут жить в мире покоя и справедливости, в Царстве Божьем, ибо земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море». Мессианская идея воздействовала в первую очередь на национальное самоощущение. Даже те группы, которые выделились из общей массы народа, как и те, которые вообще отделились от народа Израиля и его Торы, как, например, христиане, усвоили эту идею. Более того, они продолжали развивать ее до тех пор, пока она не стала основой их новой веры. Развитие мессианской идеи привело к трансформации образа как мессианства, так и мессии. Мессианская идея является основным компонентом многих трансцендентальных религий, поскольку эти религии по сути своей посвящены поиску связи между этим миром и миром иным, между землей и небом. Трансцендентальная вера предполагает наличие Бога, находящегося вне пределов вещественного мира и непостижимого ни разумом, ни органами чувств. Монотеистические религии являются ярким примером трансцендентальной веры. Именно поэтому мессианская идея и учение о спасении лежат как в основе иудаизма, так и в основе христианства. Эти идеи являются и главной притягательной силой обеих религий. Однако во времена Второго храма мессианская идея представлялась людям еще и вполне актуальной. Она давала надежду страдающему индивидууму, в частности, и страдающему обществу в целом. По мере того, как настоящее становилось все более невыносимым из-за постоянных гонений, преследований и унижений со стороны римских правителей, увеличивалась притягательная сила мессианской идеи. Со временем она заняла центральное место в еврейской мысли. Видение конца, апокалиптические сочинения, составленные в то время, позволяют понять, насколько остро выраженными были такого рода чаяния. Апокалипсис – религиозная литература, посвященная видениям последних времен и конца света. Да, настоящее ужасно, но тем, кто страдает сегодня, уготовано прекрасное будущее, которое вознаградит их за все страдания. Чем сильнее нынешние страдания, тем более прекрасным будет будущее. Искупление уготовано избранным, то есть народу Израиля, но благодаря избранным будут избавлены и другие народы. Мессианская идея часто сопровождалась и гневной социальной проповедью. Бедные и несчастные мира сего получат в свое владение мир будущего. А богатые будут осуждены на вечные муки. Еврейская мессианская вера сосредоточилась на образе царя Мессии, Мелах Машиах из дома Давида, который придет и принесет народу избавление. Различные источники, в которых упоминается образ царя Мессии, не дают согласованного описания этого образа. Одни представляют его в образе человека, другие – в виде высшего существа. В конце периода Второго храма ожидание Мессии держало нацию в постоянном напряжении. Сила этого напряжения все время увеличивалась. Многие группы населения свято верили в то, что искупление близко, а сиюминутные беды всего лишь родовые муки, эвлей машиах, предшествующие приходу Мессии. Надежда на лучшее будущее трансформировалась в критику тяжелого настоящего. В этой критике выражался острый политический и общественный протест. Власти не зря опасались любых группировок, объединенных мессианской идеей, ибо любое мессианское движение могло превратиться в мятеж. Объясните, почему мессианское движение часто оказывается революционным? Ожидание прихода Мессии было частью переживаний и надежд всего народа, но для иссеев это ощущение имело особенно большое значение. В этой секте апокалиптическое напряжение было постоянно действующим фактором. Мессианская идея являлась стержнем веры в этой секте. Там постоянно ждали скорого наступления конца света и судного дня, того дня, в который мир избавится от сынов тьмы и власти зла. Деятельность и образ жизни иссеев были призваны приблизить конец света и обеспечить членам секты вечную жизнь. Обнаружение и расшифровка свитков Мертвого моря Мегелот Гнузот помогли лучше понять жизненную ситуацию в стране Израиля в конце периода Второго храма, образ жизни секты и связь между ней и истоками христианства. Одной из самых необычных личностей, действовавших среди евреев страны Израиля во времена Ирода Антипы, был Иоанн Креститель. О нем рассказывают не только Евангелия, но и Иосиф Флавий. В Евангелии от Матфея мы читаем. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Матфей 3:1-2, 4:6. В действиях Иоанна мы видим три основных мотива – покаяние, омовение, очищение и аскетизм. Эти мотивы взаимосвязаны. Покаяние, то есть сожаление о совершенных грехах, получает физическое подтверждение в момент ритуального омовения, которое призвано очистить тело в знак покаяния души. Покаяние и омовение являются необходимыми атрибутами пришествия Царствия Небесного. Члены секты Мертвого моря совершали постоянные ритуальные омовения. Более того, они были для них одним из основных элементов очищения. Иоанн отличался от членов секты тем, что не считал омовение в Иордане, а значит и избавление, чем-то предназначенным исключительно для избранных, то есть для членов секты. Он призывал всех евреев без исключения покаяться и пройти процедуру очищения ритуальным омовением. Отметим еще и тот факт, что Иоанн, как и члены секты Мертвого моря, действовал в Иудейской пустыне, то есть вне населенных пунктов. Более того, он, как и члены этой секты, жил в условиях крайнего аскетизма. Ученики Иоанна считали его пророком, а христиане последующих поколений видели в нем предвестника Мессии. Иоанн критиковал Ирода Антипу, что привело к аресту Иоанна и его последующей казни. Согласно приведенной выше цитате, у Иоанна было много последователей. Среди прочих людей, приходивших к реке Иордан, послушать проповеди Иоанна и пройти обряд очищения, был Иисус. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн развивающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: „Ты, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Марк 1:9-11. Несмотря на влияние, оказанное на Иисуса Иоанном, который своим поведением и образом жизни напоминает члена секты иссеев, принято считать на основе евангелических рассказов, что Иисус вышел как раз из самого центрального течения в иудаизме тех времен, то есть из среды фарисеев. из того самого течения, из которого впоследствии разовьется нормативный иудаизм. В Евангелиях содержится много критических замечаний Иисуса относительно фарисеев. Однако создается впечатление, что он критиковал фарисейство изнутри, и целью этой критики было не отвержение фарисейства, а стремление улучшить его. Однако в более поздние времена, когда христианство отделилось от иудаизма, эти критические замечания получили иное значение. Они стали восприниматься как желание отойти от фарисейства и от всего, что оно представляло. И все же, если читать слова Иисуса без предвзятой точки зрения и при этом не принимать во внимание путей развития христианства в последующих поколениях, которые он, разумеется, не мог предвидеть, обнаруживается, что слова Иисуса содержали в основном социальную критику. Эта критика напоминала выступления библейских пророков против власть имущих. Надо сказать, что даже наиболее радикальным словам Иисуса, которые можно истолковать как отступничество от идей нормативного иудаизма, можно найти параллели в высказываниях еврейских мудрецов Хазаль. Хазаль Хахамейну Зихрунам Левраха. «Наши мудрецы, да будет благословенна их память», так называют мудрецов Мишны и Талмуда. Из этих изречений наиболее широко известна точка зрения Иисуса на соблюдение субботы. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему: „Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать“. Он сказал им: „Неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду, и взалкал сам, и бывшие с ними? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не было должно быть никому, кроме первосвященника. И дал и бывшим с ним. И сказал им: „Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы“. Марк 2:23-28. Можно понять эти слова как отказ соблюдать субботу. Слово «Сын Человеческий» первые христиане воспринимали по сказанному в книге пророка Даниила не как обозначение человека вообще, а как титул Мессии, то есть самого Иисуса. Отсюда они сделали вывод, что Иисус отменил необходимость соблюдать субботу, сказав, что Он, Мессия, является хозяином субботы. Однако, если сопоставить слова Иисуса со словами еврейских мудрецов Хазал «Вам отдана суббота, а не вы отданы субботе», можно увидеть, что слова Иисуса вполне соответствуют пониманию еврейских мудрецов. Этот пример показывает, что следует рассматривать каждое его изречение в том контексте, в котором оно было сказано, а не под впечатлением истолкований более позднего времени. Как пишет Давид Флуссер: «Несмотря на то, что Иисус порой очень остро критиковал некоторые явления в иудаизме своего времени, эта критика всегда была имманентной, исходящей из любви к своему народу. Случилось, однако, так, что в более позднем христианстве его критические высказывания стали служить отправной точкой для нападок на саму сущность иудаизма». Флуссер показал, что критическое прочтение Евангелия дает возможность понять, что Иисус призывал как раз к более строгому исполнению заповедей. Критика фарисеев с его стороны в основном призывала не к пренебрежению заповедями, а к более точному их исполнению. «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Матфей 5:20. Однако после смерти Иисуса и после того, как он не был признан евреями Мессии, а его учение было ими отвергнуто, ученики Иисуса истолковали его критику коррумпированной еврейской верхушки как критику евреев и иудаизма в целом. По словам Флуссера, исторические обстоятельства привели к тому, что Иисус, требовавший от своих учеников столь тщательно исполнять все заповеди, чтобы превзойти книжников и фарисеев, Матфея 5:20, превратился в христианской традиции в противника исполнения заповедей. Именно его требование тщательно исполнять практические заповеди иудаизма диалектически трансформировалось в полемику против их соблюдения. На основании вышесказанного дайте два объяснения поступку, о котором рассказывается ниже. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». Матфея 7, 1-3, 14-15. В своих проповедях Иисус уделял основное внимание заповедям, определяющим отношение человека к человеку. Особо занимали его те заповеди еврейской религии, которые касаются внутреннего мира человека, такие как призывы к вере, любви и смирению. Он делал особый упор на духовном смысле заповедей. Вместе с тем он не отвергал практические заповеди, а в некоторых случаях, например, в вопросе развода, был строже фарисеев. Матфея 5, 32, Марк 10, 2, 12. Но поскольку в Евангелиях нет систематического обобщения его учения, комментаторы могли интерпретировать слова Иисуса в соответствии с собственными желаниями. По этому поводу можно привести слова Иисуса из Евангелия. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Матфея 5:17. Следует отметить, что исполнение заповедей наверняка представляло собой проблему и для некоторых течений в самом иудаизме, поскольку одно дело ждать наступления Царствия Небесного со дня на день, когда все земные порядки должны измениться, другое – придерживаться вневременного морального закона и порядка. Однако создается впечатление, что Иисус уделял этому вопросу не больше внимания, чем все остальные евреи его времени. И все же некоторые из учеников Иисуса использовали даже те немногие из его слов, которые мы привели выше и которые якобы свидетельствовали об отказе их учителя от исполнения определенных заповедей иудаизма для того, чтобы отменить все заповеди вообще.